«Румянцев, ты что творишь?» — прокомментировал мой лихой маневр бригадир Рио. «Понятно почему. Я же увидел в обрамлении звезд ностальгические силуэты. Два Горыныча. Чуть не заплакал, честное слово. На фоне шикарного сияния Млечного Пути замерли две черные молнии в строю звена. Мои родные, мои любимые, ненаглядные мои. Засмотрелся, забыл, что подо мною толстозадая Андромеда. Пока транспорты выстраивались корявой сороконожкой, я дал хорошую тягу на маршевые, чья дуга завершилась позади бригадирского борта. Дистанция 200, превышение 100. «Опасное пилотирование», — сообщил парсер женским голосом. «Рио, сами помните, что сообщил голосом мужским и слегка напуганным». «Еще бы! Оттормаживать носовыми дюзами пришлось свирепо. Андромеда — штука неповоротливая, с изрядной инерцией. Сияние факела, надо полагать, хорошо засветили камеры заднего обзора моему импровизированному ведущему». «Румянцев никак не забудет военфлот, не удивляйся», — сказал диспетчер с парома. «Красавец! Такого парня на транспорте гноить, эх!» Раздался голос Камачо Сантуша, который пилотировал первый Хаген. «Ненормальный! Этот Осанин из восьмой. Как обычно, лаконичен и точен в определении. Он на сегодня оседлал второй Хаген. Больше так не делай, хорошо?» Рио был на грани истерики. «Мы почти поцеловались. Ты габариты-то прикидывай. Дистанция 200, а длина Андромеды 70. «Да я хотел на 100 притереться вообще-то». «Пардон, больше так не буду», — ответил я. «Все, развлеклись?» — подали голос Горыныча. «Есть мнение, пора лететь. Нам часов 5 до цели. По дороге наобщайтесь». «И правда. Держимся колонной. Истребители эскорта справа и слева. Дистанция...» «Ну, в общем, вы знаете. Румянцев, ты только никуда не маневрируй больше. Первого раза достаточно. Курс забит в парсеры. Включаем автопилотирование. Полетели!» «Полетели!» Кузов моего грузовика был набит работягами и тяжелым оборудованием. Оборудование, как и положено, попало смолчаливое. А работяги всю дорогу общались со мной по ВКТ, внутрикорабельной трансляции. Парни были с Клары. Все как один новенькие, исполненные романтики и больших надежд на большие деньги. Я их разочаровал насчет того, что романтика глубокого космоса и деньги друг с другом вместе встречаются исчезающе редко. Или романтика, или деньги. Если вы не пилот главдаль разведки, разумеется. Только те романтику в гробу видят уже через год службы. Парни были хорошие, хотя и сапоги сапогами, в смысле незатейливые. Убедившись в моей железобетонной прагматичности, они наперебой принялись восхищаться пилотажным мастерством. «Командир, как ты нас лихо крутанул! Круто! Круче, чем на русских горках! А я чуть язык не проглотил. Да иди ты, вот я чуть себе за шиворот не наблевал. Как ты такое постоянно выдерживаешь? Привык, наверное?» И так далее. Потом кто-то поинтересовался, отчего эта X-матрица называется X-матрицей. Я ответил в том духе, что X — нечто неизвестное, а подпространство как раз сплошное хрен знает что, то есть типичный X. Тогда один пытливец поставил меня в тупик вопросом, а почему матрица? Что такое матрица, он знал хорошо по опыту работы на заводском прессе. Дальше его фантазия не распространялась. Обсуждая несвежие проблемы астрофизики, мы прилетели на место. База на Бенвениде. Купольный городок с подземными ангарами космодрома, монорельсовая дорога до эмпориумных выработок, батарея ПКО и диспетчерская вышка. Пока Андромеды стояли под загрузкой, пришлось провести там незабываемые сутки. Всех развлечений, визор и бордель, который концерн учредил, чтобы мужики совсем не рехнулись. Что, в общем-то, нетрудно, учитывая продолжительность вахты в тошнотворной полуневесомости. Целый месяц. Шлюхи, кстати, тоже работали посменно. Несчастные женщины. Бордель я проигнорировал, зато посетил местный бар. Его будто украли из декораторского цеха синемашки про забулдыжистых трапперов тримезианского пояса. Некрашенные стальные стены, столы, представлявшие собой канализационные люки, поставленные на опоры из труб, тусклые лампы, забранные ржавыми сетками. Камачи Сентуш топтал пейзаж в роскошном белом френче, выделяясь из обкомбинезоненной компании, как лебедь среди ворон. В баре он попросил текилы. «Только самый лучший!» «Парень, из текилы есть водка», — отозвался бармен самого хрестоматийного вида. «Она же лучшая, она же и худшая. Будешь брать?» Кстати, я обратил внимание, что Камачи, державшийся гоголем, с коллегами неизменно здоровается за руку, а вот Тосанина игнорирует с подчеркнутой показательностью. Будто такового и нет вовсе. После ночи в кубрике, брута вместимостью на полсотни харь, которые храпели и пердели каждая на свой лад, я раскаялся, что ругал свою каюту на орбитальной базе, обзывая ее камерой. Если и камера, то одиночка всяко лучше. Утром мы сделали ручкой здешнему парадизу. Четыре наших Андромеды, как оказалось, по случаю облетали АДС на редких хризалиновых астероидах. Паром поджидал нас с точки рандеву, до которой было 3 часа ходу. «Рио, у нас полно новеньких. Давай пройдемся над рудником. Поучительное зрелище», — предложил Сантуш, когда выпускной шлюз космодрома остался позади. «Не возражаю». «Всем за мной! Поворот 90, высота 1,5!» Я сначала не понял, что там такого поучительного. Мрачные скалы, блестящая струна монорельса, ни хрена не видать. И тут я увидел. Над шахтой висел шлейф густой фосфорицирующей пыли. По слабосилию гравитации он поднимался на несколько километров. Вид инфернальный. Темная поверхность и пылевой смерч, светящийся мертвым синим огнем. «Рад за местную экологию, силу отсутствия таковой», — сказал кто-то из наших. Завязался многоголосый диалог. «Интересно, это чем оно так светит?» «Смеешься? Там радиация такая, что ой-ой-ой. Работают в скафандрах высшей защиты. Мы в своих саламандрах сжарились бы минут за 5. «Да, лучевка последней стадии — это не шутки». «Какая лучевка, друг? Я же говорю, 5 минут и конец. Спинной мозг вскипит, глаза вытекут». «А я вот слышал, что эмпориум не очень радиоактивный». «Это он в чистом виде не очень». «Вон, у Румянцева спроси, что к чему. Я академиев не кончал». «Да я как бы тоже не кончал», — отозвался я. Но тут дело такое. Эмпориум залегает только в рудах с высоким содержанием тяжелых металлов. Ну, там необходимые условия зарождения у него такие. То есть сам эмпориум не очень радиоактивен. А вот руда чудовищно радиоактивна. В шахте, по идее, радоновый газ должен сифонить из всех щелей. Во работка у мужиков. Там и радоновый газ есть. А что еще? Ты это, если тебе интересно, лучше к инженерам обратись, кто люксогеновые двигатели обслуживает. Они учились всей этой байде. А я что? Я ж пилот. Крен вправо, крен влево, тангаж, форсаж и все. С паромом связь чистая. Спроси у них, коли охота и не лень. С паромом связь была чистая, да. Более того, на приборной панели уже с полминуты мигал красный огонек вызова по каналу Бордом. Ответить надо бы. «А вот и не лень», — начал было любознательный, но его прервал рык одного из пилотов Армандады. «Заткнулись все к такой-то матери! Паром вызывает!» Я переключил канал и услышал, да и все услышали. «Вызывает паром! Вызывает паром! Вы там оглохли и ослепли хором! Внимание на тактические радары. Групповая цель на курсе 30. Идут к вам навстречу под прикрытием астероида. Ой-ой-ой, твою же мать. Я вывел показания радара на панораму кабины. Твою же мать, а, точно. Подвздошье захолодело, в крови забурлил адреналин. Пальцы заученно общались с парсером. Контакт на ракетных консолях есть, станция защиты хвоста есть. Запрос свой-чужой, свой-чужой, свой-чужой. Групповая цель на экране окрасилась красным. «Отрицательный ответ, отрицательный!» — бушевало в эфире. «У вас как?» «Хрена, красные метки!» «Сука, у меня нет контакта на правой консоли!» «Может, ошибка?» «В ДНК у тебя ошибка!» — проорал диспетчер. «Внимание! Цель опознана! 8 флугеров «Черный гром» — это...» Ответом прозвучало громовое. «Игнис Санат!» Это был синдикат Трикс. Поняв, что зоркие радары парома засекли их с выгодного ракурса и прятаться дальше бессмысленно, пираты пошли в атаку, завывая на открытом канале «Огонь исцеляет». «Внимание! Здесь лейтенант Эрмандады Манильо. Принимаю командование на себя. Приказываю. Транспорты на полной скорости идут к парому. В бой не вступать. Эскорту! Пропускаем Андромеды на дистанцию 200». «Прикрываем караван в задней полусфере. Я вызвал истребители с Бенвениды, они скоро будут. Повторяю, в бой не вступать!» «Хеллоу, пицца!» — полился из динамиков посторонний голос. «Здесь Чарли Небраска, неслабый бугор синдиката. Я вам приказываю, макаронины, заплыть жиром, тягу на ноль и не рыпаться. Или распистоним нахер по всей системе. Вы меня знаете. Знаешь, кто я такой? Ты, Эрмандад вшивый. Не обращать внимания на этого клоуна. Держать курс. Как старший на рейде... Завали хлебало, старший. Хамство на первый раз прощаю. Ты, видать, новенький, не знаешь, кто я. Объясняю порядок. Тягу в ноль, оружие обесточить. Следуйте с нами на Левиафан. Сгружаете товар, сдаете истребители. И катитесь на все четыре стороны. Мы никого не тронем, очень надо. А вот если кто рыпнется, ну, вы понимаете. Понимаете, козлятки? Здорово, Небраска. Камачо Сантуш говорит. Я тебя тогда возле Феникса не вальнул. Так вот сейчас вальну точно. Советую собрать жопу в горсть и уматывать. Ты меня тоже знаешь. Всем... Эту суку не слушать. Если сдадитесь, один черт конец. Они просто шлепнут или на органы вас разберут. Ну, считай, напросились. Черти, в атаку! Игнис Санат! Они были рядом, 600 километров. По космическим меркам рукой подать. Андромеда пузатая и плавная, но напрямую в космосе поспорит в скорости с любым истребителем. Тяга и вооруженность у нее на уровне. Погано вот что. Мы шли по астероидному полю. Оно хоть и разреженное, но никаких достойных прямых для полного разгона здесь не было. А значит, мы в руках истребителей. Как наших, так и не наших. И пираты на остром встречном курсе. Ой, как неприятно. Истребители с Бенвениды. Да видал я те истребители. Пара стареньких соколов. Доберутся до драки минут через 20, если уже взлетели. Совсем нехорошо. Четверка против восьмерки. Вся надежда на убийственную мощь тяжелых хагенов, на их сверхдальние ракеты «Мартель». Да навертки и Горынычи с четырьмя дюжинами оводов каждый. И все равно, расклад хреновый. «Черный гром» — истребитель устаревший, но так называемый полутяжелый. Много пушек, много ракет малого радиуса действия. Если они войдут в собачью свалку на ближней дистанции, можно сливать воду. Эх, где же мой родной военфлотовский Горыныч, борт номер 309, черт дери? Конючил я про себя, а может быть и вслух. Было очень страшно. Пока караван разворачивал попку, Пока «Парсеры» прокладывали новый, условно-безопасный курс через астероидное поле, а попробуй полетай на скоростях без прокладки, прошла минута. Драгоценная минута, за которую истаяли почти 200 километров спасительной пустоты, покорные бешенству атакующих истребителей. «Андромедам полная тяга!» — приказал Рио. Как будто мы сами не догадались. «Кривулина курса у всех посчиталась! Уходим!» Нарастала паника. В эфире носился страх, нехороший страх, от которого руки делались ватными, а башка перестает соображать. Флугеры перли сквозь твердь черного неба. Скорость возрастала, а даже жалкое подобие строя развалилось. Скоро каждый будет сам за себя. А это не дай бог. Я заорал. Матюги полетели на общем канале. Вашу мать, не рассыпаться, вашу ядрену мать. Переловит по одному. Держать строй. Какой строй? В жопу, бежать надо. Если нас догонят, в куче есть хоть какой-то шанс. У нас на всех полно шершней. Если шарахнем залпом, мало не покажется. А поодиночке против истребителя, кранты. Рио, чина ту мадре пьёжо, командуй, ведь удавят же. Точно, держимся вместе. Идем парами, дистанция километр. Полезные мысли у Рио иссякали на глазах. Я снова начал кричать, вспоминая все, что знал о тактике тяжелых флугеров. Мы даже умудрились выстроиться в подобии боевой коробки, как торпедоносцы без истребительного эскорта. 6 пар ромбом, ведомый с превышением над ведущим, так, чтобы кормовые пушки давали максимально массирование огня в задней полусфере. Спасибо, Господи, что пилоты в бригаде с высоким разрядом. Хотя и слабая надежда. Военный-то я один, и тот недоделанный. А что наш эскорт? Дела у эскорта были тухлые. В камерах заднего обзора при сильном увеличении были видны черные точки, не более. Черные точки на черном фоне. Пиратов мы не наблюдали и подавно. Зато отлично были видны тактические отметки. 4 зеленых и 8 красных. И отлично работала трансляция. «Манилия, Сантуш вызывает. Андромедам не разогнаться. Нас догоняют, сам видишь. Еще 3 минуты и нас достанут. Надо принимать бой». «Камача прав. Разворачиваемся». Это подал голос Тосанин. Хоть сегодня эти двое были в чем-то согласны. Жить-то охота. «Поддерживаю. Расходимся в стороны, берем их в клещи. Начинайте вы. На дистанции 50 отваливайте назад. Мы на Горынычах ведем ближний бой. Вы нас прикрываете». «Согласен. Тойва, ты знаешь, как я тебя люблю. Но сегодня мы друзья. Какие вопросы, Камача?» «Есть уверенный захват. Веду всю 8. «Есть! Захват подтверждаю!» «Даю оптимизацию прицеливания. Тактические отметки Аспид-1-2 — мои. Аспид-3-4 — твои. Подтверждение!» «Есть! Парсер оптимизацию подтверждает!» «До ворот лево 20, на дистанции 200 — огонь!» 200 километров. И 300 до каравана, то есть до нас, то есть до меня и моей горячо любимой тушки. Я физически ощутил, как некто злой ухватил мой желудок холодной, очень холодной рукой.